«Ну, хуже точно не будет», — сказала Маша, любуясь на существо внутри яйца. Оболочка была полупрозрачная и было хорошо видно сформированные лапы, покрытые мягким хитином, жвала, клешни, все было на месте. Почувствовав приближение своей хозяйки, существо задергалось во сне. «Пробудись, маленький мой, у тебя великая цель, приди в этот мир и мутируй». Несколькими часами позже в утробе Бигжука, «Комрад старшая, тут темно, тесно и воняет», — пожаловался Бонзай. «Бонзай, мы в жопе, в буквальном смысле этого слова, как тут еще должно быть, не знаю, я раньше в заразителях не ездил». «Не ездил он», — хмыкнула Маша и добавила, «скажи спасибо, что не изучаешь Камасутру с зерглингами в другом заразителе, они в него вдевятером набились, как шпроты в банку, а ты, неженка, едешь со своей королевой в комфорте, еще и жалуешься». Вообще, была веская причина не вести заряженного жидкой взрывчаткой гиблинга в общем багаже, и даже две причины. Первая – это действительно опасная теснота. Зерглинги увешаны разного рода биологическим оружием, таким как острые зубы, когти и шипы. А брюшко, у недавно отрегенерировавшего гиблинга, не сказать, чтобы очень прочное. Один случайный прокол где не надо, и в радиусе 6 метров все превращается в вонючие кусочки, с ожогами от кислоты. А вторая причина, это, собственно, машина безопасность. Вряд ли, конечно, но теоретически, Бигжук еще мог пожертвовать одним из своих братьев и приказать сделать ему что-нибудь нехорошее с пассажирами. Но вот жертвовать собой, он точно готов не был. «Нам еще долго ехать, где-то час, комрад старшая, я посплю», скорее заявил, чем спросил Бонзай, и этим лишил свою королеву единственного развлечения, общения со своей персоной. Она, конечно, могла ему сказать, что он проспал в коконе 2 недели и много спать вредно, но, похоже, Бонзай попросту утомился вынужденным общением со своей королевой. От природы он обладал флегматичным характером и был немногословен, поэтому воспринимал эту поездку в замкнутом пространстве с весьма болтливой королевой, как нечто среднее между наказанием и служебным долгом. Сейчас он изображал дрему, причем довольно-таки паршиво. Бигжук. Телепатически потянулась она к заразителю, но напрасно, тот ее старательно игнорировал. «Ну, жучочек, ну, паучочек, ну, поговори со мной, мне скучно. Раньше надо было думать, когда брала моих братьев в заложники. Так ты обиделся? Ну, не будь такой букой. Ну, прости свою маленькую подругу. А хочешь, я еще как-нибудь снимусь в одном из твоих дурацких фильмов? Внимание! Эффект! Метка союзника! Фракция заразителей! Был снят! Теперь все встреченные вами персонажи, относящиеся к фракции заразителей, будут относиться к вам, как к условно-нейтральному, или условно-враждебному персонажу. Эй, а вот это сейчас было обидно! Ты что, из-за фильма так обиделся?» Спросила Маша, но Бигжук опять включил игнор. Так-то, в метке союзника теперь не было особой пользы, потому что раньше она защищала от зомбированных мутантов и аберраций, что охраняли городок. Сейчас большую часть городка засыпала грунтом, собственно как и всех охранников, и защищаться стало не от кого. Но Маша как-то уже привыкла к буквенно подкрепленному статусу в интерфейсе. Вроде бы и мелочь, а было приятно. Вот ведь творческая личность, как же с вами трудно. Проворчала Маша и добавила, молчишь, ну и молчи, а я не скажу, какой подарочек оставила тебе в командном пункте на прощание. Вот от этих слов Бигжука проняло. За время проживания рядом с матерями стаи, он все не мог привыкнуть к тому, что от них периодически приходят разного рода нежданчики. Как правило, с ущербом для общины. Он только привык к тому, что нежданчики приходят, и все. А тут такое заявление, что сама Маша, главная мать стаи из трех и самая еба, то есть, непредсказуемая из всех, что-то там оставила в логове как сюрприз. Мысленно, Бигжук попрощался со своим новым убежищем, ожидая, при возвращении, его не обнаружить. Что за подарочек? Мысленно сидя спросил Бигжук. Хороший, тебе понравится, мне уже страшно. Скажи, есть ли какие-то шансы, что вернувшись в логово я застану своих братьев живыми? Дурак, неужели ты думаешь, что я без причины буду вредить тебе и твоей общине? Это риторический вопрос, ПФ, мужчины. Вот теперь разбирайся с подарком сам. Инструкция к пользованию не прилагается. Ладно, извини, мир, сказал Бигжук, а потом задумался. Так, стоп, это как получается, что это я у тебя прошу прощения, когда это ты перед мной виновата? Ты что, на меня псионикой влияешь? Никакой псионики. только женские штучки», — довольно заявила Маша. «Но я дам тебе подсказку. Это полезно в быту, и ты можешь взять его под контроль». «Неужели трутень?» — без особого энтузиазма спросил Бигжук. «Почему ты так думаешь?» «Ну, а что еще может быть полезно в быту? Только рабочий трутень, что будет собирать и переносить биомассу». «Логично, но это не трутень. Я решила подарить тебе инкубатор личинок». Бигжук не сразу осознал сказанное, но когда осознал, то встал на месте, позабыв, как двигаться. «Постой, постой, у меня в логове растет дикий инкубатор, да, пока он дикий и слабый, но у тебя должно хватить псионики, чтобы подчинить его. Он настроен так, чтобы не сильно объедать вас, поэтому зреть будет долго. Что-то порядка года ему понадобится, чтобы вырасти в рабочее состояние, но этот процесс можно ускорить, если расчистить от грунта пространство вокруг. Времени на подготовку у тебя будет с запасом, и тогда вы уже будете не жалкой общиной заразителей, а настоящим ульем, во главе которого стоят заразители. Так что, Биг, не просри свой главный шанс в жизни. Глава 5. Строительная опухоль медленно поднималась и опадала, поддаваясь воздействию газозаборных трубок, а через россыпь вен, соединенных с твердым на поверхности крипом, но желеобразным внутри, опухоль тянула в себя питательные вещества. Можно было бы заподозрить странную мать стаи в коварстве и предположить, что в опухоли зреет не инкубатор, выводящий личинки, а что-нибудь еще, например, гнездо слепней или плевуна кислотой. Но они попросту не могут быть таких размеров. Опухоль уже разрослась на 6 метров и не собиралась останавливаться. А значит, больше вероятности, что это будущий инкубатор. Но почему? Еще десяток часов назад они были условными врагами, готовыми при малейшем нарушении договора атаковать друг друга. Поведение Маши не поддавалось логике зергов. Бигжук до самого конца не собирался отпускать ее на волю. Она знала, где находится тайное логово. Она проявила непокорность и заслужила наказание. Убивать ее он бы не стал. Королева Улья слишком важна из-за своих способностей, но, возможно, изгнание других матерей стаи и казнь рядовых членов стаи были бы хорошим уроком. По пути к тому месту высадки он выпустил себе в утробу сонные газы, и он сработал. Гиблинг точно поддался ему и уснул, но вот на Машу газ почему-то не подействовал. Наверное, потому что она всю дорогу до места, как выразилась сама Маша, изволила трещать не переставая. Бигжук раньше никогда не использовал газ на сверхъективном мозге. Мутанты не очень-то разговорчивы, да и Гиблинг в разговоре со своей королевой предпочитал отмалчиваться, поэтому с ним все получилось как и должно. Но оказалось, что от сонного газа есть очень простая защита – разговоры, разговоры и разговоры. На более агрессивные действия он не решился, так как Маша могла взорвать Гиблинга вручную, таким образом, убив всех, но отомстив за себя. В пути Биг даже как-то устал просто ее слушать и позавидовал второму заразителю, у которого зерглинги не болтали. А Маша удивляла все больше и больше. Она всегда казалась ему дефектной в основном из-за своей логики и поступков, но кто тут не без дефекта, взять хоть его самого. Однако, Маша почти всегда выполняла свои обещания, за исключением тех случаев, когда у нее была уважительная причина, поэтому он все же вел с ней дела. Он до конца не верил, что королева Улья запустила процесс создания дикого инкубатора. Ведь инкубатор – это основа всему. Они теперь смогут производить своих трутней, зерглингов и, черт побери, своих матерей стай, дайте только ресурсы. Воистину, это по-настоящему щедрый подарок, можно сказать, сделанный просто так, без ожидания какой-либо отдачи со стороны заразителей. На вопрос, почему она так поступает, она ответила, что просто чувствует себя хамкой перед таким гостеприимным хозяином и хочет загладить свою вину. Но есть одно «но». Заразители не предназначены править, они диверсанты и офицеры. В них просто не встроены такие функции. Правда, гены заразителей слегка разбавлены генами надзирателей, а это значит, что он должен попробовать взять под контроль инкубатор. Ради создания собственного улья можно и рискнуть. Оттелепортировал он в пространство и получил одобрение от братьев. Они собирались псионно поддержать его, и даже ради ускорения созревания инкубатора, для высвобождения дополнительных ресурсов, готовы были снова залечь в спячку. Но Бигжук запретил, он не был лишен амбиций, и в голове у него уже вертелись планы по обустройству расширяющего гнезда. «Нет, братья, мы должны крепко подумать и найти другой способ. Прозябание в коконах – это не наш путь, теперь дорог каждый день». Братья испускали одобрительные эмоции, даже те, что находились в спячке. От творившихся событий в псионном поле, создаваемом взволновавшимися заразителями, разум спящих пробудился, но покидать коконы без разрешения они не рискнули. «Большой брат, а как же мать стаи, что преподнесла нам этот щедрый подарок? А что с ней?» Бигжука немного удивило напоминание от общины. По правде говоря, он думал, что им до нее дела особого нет. «Она нам нравится. Хочу, чтобы Маша вернулась. Хочу потрогать ее ротовыми щупальцами за яйцеклад. Может быть, она как-нибудь отложит при нас яйцо? Большой брат, ты должен ее простить». «Тихо-тихо, братья, не могу сказать, что полностью разделяю ваши желания, но в одном, похоже, я с вами солидарен. Да будет так, очхуй, бля». Маша громко чихнула, и из носа свесились две густых длинных сопли, а из костяной короны вылетели пара дротиков и улетели куда-то в потолок. После высадки из задницы Бигжука ей как-то не здоровилось. Стала мучить какая-то странная аллергия, и вообще, голова кружилась, будто она пьяна. А еще, бонзай вырубился и не приходил в себя. Что творится, непонятно. «Ну вставай ты, ёй шашлык, хватит дрыхнуть». Маша пнула бонзая, но тот не выказал должного почтения перед ней или даже обиды. «Мам, Маш, еще 5 минуточек», — сонно заявил бонзай. «Ну ни хрена себе, вот это заявление. Меня, вообще-то, так называть право имеет только Кристина, и то, по рождению», — возмутилась Маша. «Вставай, солдат, а то в столовой всю хавку без тебя разберут». «Есть», — рявкнул бонзай, продирая глаза. «Камрад старшая, нет, блин, мать Тереза», — передразнила Маша. «Камрад, мать Тереза, а мы где? И что самое важное, где наши?» «Ефрейтор бонзай, отставить мать Терезу, мать твою», — притормозила она его, «а то так и будет называть. А где наши, сейчас выясню». Маша включила интерфейс на вкладке тактики и стала искать зеленые точки на карте. Ох, ни хрена себе они отошли. Скопление зеленых точек ее стаи находились к югу в 2 километрах, и они давили небольшое скопление красных точек. Врагов было около 10, и красные точки постепенно гасли. По-видимому, там шел бой, и Саша с Кристиной побеждали. Вот только, враг разменивал себя 1-1, что для людей было как-то маловато. Похоже, бой идет зергов с зергами, что казалось Маше не очень адекватным поведением, учитывая большое нашествие людей. Отвлекать своих подчиненных от боя и отдавать им приказы Маша не решилась, поэтому скомандовала бонзаю. «Идем туда, куда Ленин указывает». Маша указала бонзаю направление на юг. Верный гиблинг не стал спорить, а свернувшись колобком покатился в указанном направлении. За ним весело поскакала неполная десятка зерглингов. Только Маша их всех тормознула, не хватало только того, чтобы бонзай накатился на какую-нибудь хитрую мину на ножках или еще лучше, засаду. Поэтому приказала веселой компании держаться у нее за спиной, а сама пошла в авангарде, метрах в 20 от свиты, врубив навык отвод глаз и высматривая все в оптику винтовки. Так они продвигались со скоростью человеческой походки. По пути Маша почувствовала странный дискомфорт, похожий на вибрацию где-то в голове. Она знала, что таким образом приходит сообщение на почту. Пользуясь моментом, что врагов пока не видно, она активировала интерфейс на вкладке журнала. «Внимание! Из-за длительного контакта с ДНК-заразителя, вы приобрели способность «Заразная мать стаи». Способность «Заразная мать стаи» дает возможность заражать вирусом зергов и незергов через инъекции жвал. Для приобретения способности не нужно проводить мутаций, способность идет дополнением к способности ядовитые железы. Для активации способности выберите вирус в меню активных ядов. Внимание! Вы не можете синтезировать в своем организме споры вируса зергов и заражать им по воздуху, так как не имеете необходимых органов. Внимание! Дальнейшее развитие и мутации ветки заразителя недоступны из-за нехватки ДНК. Для разблокирования ветки развития поглотите больше плоти заразителя. Внимание! Мутации по ветке заразитель несовместимы с веткой королева улья. Чтобы развиваться как заразитель, вы должны отказаться от развития себя как мать стаи. Внимание! Вы желаете отказаться от развития себя мать стаи? Да, нет, иди нахер. Жаль, такой клавиши не существует. Маша мысленно нажала на «нет». Еще не хватало превратиться в подобие заразителя женского пола. Я, можно сказать, только жить начала. Но на этом сообщения не заканчивались. Внимание! Ваш эффект. Метка союзника. Фракция заразителей. Восстановлена. Теперь любой персонаж фракции заразителей будет воспринимать вас как условно-нейтрального или союзного персонажа. О, видать, обнаружил Бигжук подарочек и оценил. А это что такое? Внимание! Вы стали навязчивым предметом обожания 10 заразителей и больше. За это вам дается ачивка «Заразная распутница». Вот без чего прекрасно жила, так это без этого. Поморщилась Маша. «Заразная распутница? Блин». По-любому администратор самолично к этому руку приложил. Все-таки вовремя я от них слиняла. Просто передергивает, как представлю, куда они могут мне носовать свои ротовые щупальца. Фу. Вскоре Маше открылась интересная картина. Зерги Кристина и Саши планомерно давили транспорт, типа БТР и его пассажиров. У транспорта была сверху пушечка, но кто-то из свиты загнул дуло под 90 градусов. Плюс ко всему, хоть транспорт и был относительно цел, но кабина была в хлам раскурочена чем-то убойным. Создавалось впечатление, что в кабине что-то мощно взорвалось и вылетело. Интересно, как они добились такого результата, подумала Маша, наблюдая в оптику. Похоже на взрыв дротика, начиненного взрывчаткой. Но это должен был быть очень большой дротик. Возле БТР из окружения пытались прорваться, уже, наверное, пятеро пехотинцев в скафандрах. Они вели неприцельный огонь из автоматических винтовок, по прыгающим тут и там зергам. Вероятно, у них была задача отвлекать противника или выманивать его на прямое столкновение. В прямую атаку зерги не шли, похоже, пытались истощить боекомплект противника. Судя по телепатическим переговорам, всем этим безобразием руководил Япошка, как наиболее опытный полководец. Он, конечно, мог бросить всех в атаку. 35 зерглингов и две матери стаи уж как-нибудь задавили бы 5 пехотинцев. Но нет, он осторожничал. «Комрад старшая, мы будем вмешиваться», — поинтересовался Бонзай. «Зачем?» — удивилась Маша. «У них все прекрасно, давай понаблюдаем, как они справляются». А справлялись они хорошо. Словно удав, душащий свою жертву, зерглинги затягивали петлю вокруг обороняющих транспорт. Прячась за неровностями поверхности и припадая к земле, словно жук-мокрушка, Кристина периодически ненадолго вылезала из своего укрытия, чтобы нанести молниеносный удар, потом сменить позицию. Пользовалась она не только дротиками из короны, но еще и своими жвалами, пускающими тугие струи кислоты. Похоже, Кристина отказалась от своих жвал, как от хирургического инструмента. Там, где у других матерей стаи жвала сужались, у нее они становились толстыми с грушевидными кончиками. Помимо превращения жвал в гидропушку, она нарастила на них саблеобразные когти, которыми, как мечами, удобно рубить и жалить. Раньше Маша не замечала за Кристиной таких улучшений, но, так как и жвалами своими она не очень светила и в бою, Маша их не видела. Визуально увидеть Япошку или Сашу Маше не удалось, но через интерфейс было видно, что в укромной ямке сидят эти двое и руководят. Япошка не обладал мощной телепатией, поэтому использовал Сашу как радиста, а вернее, как саму рацию. Маша не понимала, когда это они так ловко сработались, и каким образом Кристина смогла делегировать свои полномочия, потому что явно было видно, что все подконтрольные зерги были в ее свите. Но это им не мешало слаженно работать, словно одно существо. «Дела плохи», — прокомментировала сложившуюся ситуацию Маша. «Вы только что говорили, что они неплохо справляются. Да, но бой затягивается. Вероятно, наши нарвались на патруль, а значит, люди могли вызвать подкрепление. Время играет против нас. Тогда, что же мы стоим и смотрим? Надо скорее помочь нашим и бежать. Тогда нам на хвост сядут те, кто придут на помощь патрулю. Сделаем по-другому. Навяжем бой тем, кто придет на помощь. Только так группа Саши и Кристины не получит удар в спину. А если нам не хватит сил, такая вероятность есть. Тогда нам придется бросать все и делать ноги, приказав напоследок всем зерглингам сдерживать противника. Но вряд ли. У людей сейчас военная операция в стадии наступления, все войска нужны на фронте, поэтому, вероятнее всего, они пришлют не превалирующее, а соизмеримое подкрепление. И действительно, через 5 минут приехал еще один БТР обтекаемой формы. Одновременно он напустил у себя сзади аппарель, из которой стали выходить солдаты в скафандрах, а пушечка на крыше пришла в боевое состояние и открыла огонь по осадившим первую машину зергам. «Япошка, если ты меня слышишь, у противника подкрепление, готовься к удару у спину». Япошка услышал, и первое, что он сделал, это передислоцировал половину своих зерглингов к второму транспорту, а в усиление к ним послал Кристину и Фрэнка. Те сразу же открыли стрельбу дротиками, взрывающимися в том числе. Люди были какие-то заторможенные и бесстрашные, они прятались за укрытиями, но с запозданием, а некоторые вообще, стояли посреди поля боя, открытые всем ветрам, и лупили по зергам, как в копеечку. На свою броню так надеются, что ли, подумала Маша, прикидывая численность противника. Каждый БТР был размером в два раза больше заразителя, и новый транспорт привез 10 пехотинцев. Не бог весть какое подкрепление для людей, но теоретически, двадцатка пехотинцев должна была справиться с четырьмя десятками зерглингов. Это в идеале для людей, и если зерги прибегнут к своей любимой тактике навались всей толпой. В принципе, можно было и не заниматься тактикой, а действительно навалиться всей толпой, пока еще кто-нибудь на огонек не заглянул. Но ситуацию портил продавливающих оборону БТР. Если он увидит, что бой проигран, то укатит в тыл, да еще и доложит о группе зергов. Тут откуда-то с потолка, прямо на крышу транспорта, спланировал же покрыл. Подбежал к турели, ловко погнул ей дуло и затихарился, прицепившись к крыше, вжавшись в нее телом. БТР, еще не понимая, что больше не вооружен, пытался поддерживать пехоту, но теперь он мог помочь разве что передвижным укрытием. «Бонзай, на тебе БТР!» Гиблинг скрутился бубликом и быстро покатился к машине. Когда он доехал до своей цели и взорвался, БТР перевернуло и оплавило. Жопокрыл, резко чувствуя, откуда идет опасность, тут же переполз с крыши транспорта на бок, задранный вверх. Лишившись поддержки, лихая атака пехотинцев застопорилась. Их, кстати, уже было не 10, а 7. Кого-то расстреляли дротиками, а кого-то задрали зерглинги. Пехотинцев первого БТР уже додавили, и освободившиеся силы перебросили на нового противника. «Мальчики, фас!» — отдала Маша приказ своим зерглингам. Маша не собиралась разводить тактические маневры, как это сделал Япошка. Врага нужно было додавить и валить отсюда поскорее. И да, с одной стороны было как-то жалко натравливать на людей монстров, коими являлись зерги, а с другой, пощады никто не просил, и что бы они с ней сделали, окажись она на их месте. Люди отреагировали на новую угрозу и создали что-то, вроде, круговой обороны. Им даже удалось завалить 3 из 9 машинных зерглингов. Оставшиеся рассыпались и затихарились, а некоторые даже спрятались под землю. Маша даже удивилась, как это они делают без вибромышцев. А оказалось просто, что называется, если жить хочется. Еще в прыжке, зерглинги начинали быстро перебирать лапками, и при падении падали в свежевыкопанный окоп. С бетонными плитами или железным полом, вряд ли бы у них получился такой трюк, но тут щебень и песок. Проклятие. Маша скрипнула зубами, видя, что атака в спину провалилась. Эх, если бы только я могла стрелять из этой штуки. Маша спустила курок, прицелившись в одного из пехотинцев, и у того взобрали скафандра образовалось аккуратное отверстие. Офигеть! Отреагировала она и посмотрела на винтовку уже другими глазами. Ну да, конечно же, оружие призрака реагирует на владельца, а я частично ассимилировала гены Кристины в себе, вот винтовка и признала меня. Она взглянула в прицел по-новому. Теперь в оптике подсвечивался счетчик патронов, расстояние до цели и еще много чего важного. Клево, клево, клево. Затараторила Маша, отстреливая пехотинцев, словно в тире. В обойме оставалось еще 3 патрона, когда пал последний солдат. К их чести, надо признать, что никто не струсил и не попытался бежать, хотя они не могли не заметить, что положение у них обреченное. Как только бой окончился, командование повылезало из своих нор, и перед Машей тут же нарисовались, а по-другому и не скажешь, Кристина, Саша и Япошка. Последний был на руках у Саши, и, похоже, сейчас без посторонней помощи передвигаться не мог, так как у него не хватало конечности и половины тела, что не мешало ему быть счастливым до невозможности. «Слаще вино тогда, когда пьешь из черепа врага», — заявил он и тут же продекламировал. «Честь и слава велики! Комар одолел железного дракона. В балладах навечно запомнит меня. Япошка, ты бы это, силы поберег. Ты вообще, как себя чувствуешь?» Не на шутку забеспокоилась Маша. «Как ты вообще жив еще? Не беспокойтесь за меня, госпожа. Я счастлив. Еще бы ему не быть счастливым. Моя королева, вот видите тот красиво взорванный транспорт людей?» Сказала Кристина и указала ладонью в сторону Птра. «Только не говори, что это он, взорвался, но каким-то чудом выжил, и действительно, Саш, ну-ка, покажи больного». Маша сделала вращающий жест, и Саша перевернула Япошку вверх ногами. На дне воронки, в которую превратилось тело епошки, были видны спрессованные, но каким-то чудом работающие органы. Видимо, когда-то здесь была перегородка, отделяющая резервуар с взрывчаткой от остального тела. Взрывом ее ослабило и наделало трещин, превратив в хлипкую конструкцию. Непонятно, как из него еще органы не вываливаются. Теоретически, епошка должен был быть полностью дезинтегрирован взрывом. Но, видимо, испытания, которые выпали на его жизнь, укрепили его организм или взрыв был недостаточно сильный. Насколько помнила Маша, мешок епошки, в котором он должен был носить жидкую взрывчатку, затвердел и до конца не расправлялся. Саша, я его побрызгаю целебной жидкостью, но ты, на всякий случай, держи его вверх ногами. На суп похож, прокомментировала то, что видит Саша. Только не вздумай пробовать, что вы вообще поперлись в атаку. Я же приказала вам сидеть тихо и не высовываться. Мы так и делали, великая, но так получилось, что... А получилось у них следующее. Мимо проезжающий патруль, случайно заприметил труп необычной формы зерга. Трупом был епошка, который отошел пописать за камушек, а то при публике самураю мочиться неудобно. Увидев, что приближается враг, епошка притворился мертвым, но поставил в известность Кристину с Сашей, не забыл и предупредил, чтобы те пока не высовывались. Мало ли, что людям нужно, может просто посмотрят и пройдут мимо. Но люди не ушли, поводили над епошкой каким-то мигающим приборчиком, одели намордник и забросили в транспорт. Зачем людям понадобился гиблинг урод, понять было невозможно, может для опытов, а может на колбасу. Поняв, что одного из главных советников королевы великой госпожа мама Маша тупо воруют, свита тут же попыталась отбить ценный кадр, но БТР уже набирал скорость. Положение спас сам епошка. Поняв, что ситуация безнадежна, и с традиционным самурайским кличем «сгорел сарай, гори и хата», гиблинг нарушил машин запрет и подорвал себя. Наверное, при этом он испытал неслабый псионный пресс, но это было явно не больнее, чем потерять половину своего тела. Но всю боль перекрывала эйфория от своего поступка, он наконец-то взорвал себя, и из-за этого просто лучился эмоциями счастья. Взрыв получился направленный, по сути, с некоторых пор, епошка стал представлять из тебя унитарный патрон. Тем, что осталось от его тела, он разворотил кабину пилота, пробил корпус салон насквозь и вылетел наружу. Срикошетив от стены, он упал в нежные лапки Саши и возглавил дальнейшие боевые действия. «Нау, ты мля Мюнхгаузен», прокомментировала эти подвиги Маша. «Мюнхгаузен, кто это?» — заинтересовался епошка. «Да был один такой везунчик, на ядрах летающих катался, только ты еще круче. Ты из себя сделал ядро. Ладно, отряд, слушай мою команду. Быстро осматриваем все на предмет лута, потом докладываем мне, а там дальше видно будет. Если будут раненые люди, то не добивать. Мы же не монстры какие, а чтим Женевскую конвенцию», — распорядилась Маша и перевела свой взгляд на завалившийся на бок БТР. Его, конечно, сильно помяло и обожгло кислотой, но корпус оставался цел, и Маша хотела найти внутри боезапас к своей винтовке. «А еще, найдите бонзе и вскройте мне эту коробочку. У меня руки чешутся посмотреть, что внутри». Многоразового суицидника пришлось искать лично Маше, и она его нашла в интерфейсе. У совершенно ничем не примечательного зерглинга вдруг обнаружилась очень приметная имечка. Почему-то, после взрыва бонзе у зерглингов, даже у союзных, появляется непреодолимое желание проглотить то, что от него осталось. Поэтому совершенно неудивительно, что бонзай нашелся в желудке зерглинга. Он, кстати, в подобной ситуации был уже не в первый раз, поэтому совершенно не паниковал. Кристина и еще с десяток зерглингов переворачивали обратно на колеса БТР, а когда они закончили с этим, то начали вскрывать коробочку. И судя по тому, с какой скоростью кислота растворяла замки, это займет какое-то время. «Великая, смотрите». Саша бросила к ногам Маши труп пехотинца, точнее половину трупа. Ниже пояса было переплетение кишок и проводов. Ну и, на что тут смотреть? Вот. Саша подняла забрало и показала пальцем на лицо с посмертно застывшей гримасой. На лбу у трупа был штрих-код, у них у всех на лбу этот рисунок. «Ао, это не рисунок, это штрих-код», — пояснила Маша. «А что он означает?» «Он означает, что человек подвергся ресоциализации», — ответил сидящий у Маши на голове бонзай. «Ему оттуда было все прекрасно видно. Камрад Саша, ты можешь показать его затылок?» «Угу». Саша сунула руки в скафандр, взяла голову по бокам, потом потянула и еще потянула. Затем послышался хруст, и голова с чпокающим звуком извлеклась от скафандра. Маша поморщилась, но не больше. Бытие зергов заставило повидать и не такие ужасы, а раньше ее бы обязательно вырвало. Вот, Саша предъявила голову затылком, там был продольный длинный шрам, уже давно заживший. Их почти всех подвергли трепанации мозга и внедрению в голову чипов ресоциализации. По сути, из них сделали биороботов, констатировал увиденное Бонзай. Ну, это объясняет их заторможенность и бесстрашие, сказала Маша и добавила. Но откровенно говоря, мне все это не нравится. Но почему? Наш враг стал глупее и слабее, удивилась Саша. Потому что в армию людей набирают обычно мужчин определенного возраста. Это лишь процент от общей популяции. А в армию ресоциализованных можно набирать вообще кого угодно. Женщин, детей, стариков. Это уже в свою очередь значит, что армия людей может быть очень многочисленной. Саша поняла, к чему клонит Маша. Вскоре к ним подошла Кристина и сообщила, что БТР вскрыт. Но есть одна проблема. Королева, вы сказали брать пленных, если кто окажется живым. Но выживший в транспорте оказался вооружен, мы не можем к нему подойти. Первый, кто сунется в транспорт, может получить пулю в упор. Ну давай пойдем, пообщаемся с этим счастливчиком. Все было как и рассказывала Кристина. У входа в транспорт суетились зерглинги и, казалось бы, играли в игру на спор, кто не засыт и сунет морду внутрь. Периодически изнутри раздавались выстрелы, и выкрикивались матные слова на английском. Похоже, зерглингов очень увлекла игра, и они не переставали совать внутрь морды и гикали как гиены, хотя у некоторых уже на мордах были отверстия с царапинами. Каким-то чудом, пока среди зерглингов не образовалось новых трупов. Твари, мерзкие твари, ну идите сюда, хотите попробовать кусочек Гомера? Давай, заходи, у меня на вас всех свинца хватит. А как? Похоже, этот не подвергался ресоциализации. Значит, будет интересно посмотреть, подумала Маша, а вслух сказала на английском, но стараясь подделать немецкий акцент. «Солдат Доминиона, сдавайся, зерговское командование гарантировать тебе жизнь, иначе мы тебя немножко кушать и не больно грызть». Для большей убедительности веса к своим словам, Маша применила на человека способность «Повелитель кошмаров». «Ублюдки, живым вам меня не взять, стой, дурик, не стреляй». Маша поняла, что собирается сделать человек, но было слишком поздно. Раздался выстрел, после которого стрельба прекратилась. Да, походу перестаралась, подумала Маша, немного чувствуя себя виноватой. Человек и так был напуган и уже попрощался с жизнью, а тут еще псионное давление, окончательно сломавшее его психику. Внутри был натуральный бедлам. Все, что было не привинчено или плохо закреплено, валялось ровным слоем мусора. Мелкие детали легкого скафандра выпали из ложемента. Из открытого ящика на стене рассыпались патроны опустошенных ампулы со стимулятором, которые Гомер колол перед смертью. Он, кстати, оказался не единственным человеком внутри. Тут еще были водители стрелок турели. А сам Гомер, видимо, исполнял какие-то командные функции и был чем-то вроде офицера малого мобильного звена. Маша подобрала несколько пулек и попыталась вставить их в обойму винтовки. К ее оружию обычные патроны от винтовок пехотинцев не подходили, слишком большой калибр и другой принцип стрельбы. Но вот патроны от большого пистолета Гомера подошли. Гомер, как и пилот со стрелком, были облачены в подобие легкого скафандра с замкнутой системой дыхания. Вероятно, опасались подхватить вирус зергов, распыленный тут вместе со спорами крипа. 16-й транспорт, ответьте базе, прием. Раздалось у Маши за спиной женский голос. Она обернулась и увидела встроенную в стену транспорта рацию. На ней активно горела красная лампочка, сигнализируя о входящем запросе. Он что, не успел выйти на связь и сообщить о том, что их разгромили? Маша бросила быстрый взгляд на труп, и вопрос отпал сам собой. Ноги были загнуты под неестественным углом, а через прозрачное забрало из рта выделялась пена от передоза стимуляторами. Если бы его сейчас сожрали зерглинги, то их бы тоже вштырило. Немного похрипев и порычав, чтобы изменить голос, Маша нажала на кнопку приема. Кнопка была зеленая, и на ней было написано: «Прием, это 16-й, нас сильно потрепали, но в целом жить будем. Гомер, что у тебя с голосом? Внутри был пожар, и мы тут все чуть не задохнулись. Еле успели одеть скафандры и потушить пожар. Зачем ты его вообще снимал? Опять курил свои сигары, негодный мальчишка, ты видишь меня насквозь. Я и ребята сделали пару затяжек. Это против стандартных правил безопасности. Но, я не буду ничего рассказывать начальству, если ты кое-что сделаешь для меня, когда вернешься на базу». По интонации диспетчера, Маша догадалась, что та с Гомером были далеко за рамками дружеского общения. «Мисс диспетчер, вы держите меня за яйца. Ох, я бы подержалась за твои орешки. 4 дня как тебя нет, а мой ротик уже скучает по твоему стручку. Эхе-эхе». Маша не ожидала нарваться на такой откровенный разговор. «Черт, где они тебя подобрали? В компании секса по телефону? С тобой точно все хорошо? Угу. Вероятно, просто в скафандре дырка, и ее надо поскорее заткнуть». «Муререр», — раздалось игривое мурчание в рацию. «Запомни, Гомер, моя дырка, это единственная дырка, которую ты должен затыкать. Обожаю твои аналогии. И почему ты зовешь меня диспетчером? Это игра, детка, сексуальная. Мне не нравится. Зови меня как раньше, Синтией. Как скажите, мэм. Мы потеряли связь с 14-м транспортом. У тебя есть данные, что с ним?» Судя по голосу, Синтия все же вспомнила о своем долге и перевела разговор в служебное русло. «Есть. Подтверждаю визуально, всему 14-му транспорту крышка. Зерги сделали его. Мы сами еле уцелели. Нам помяло транспорт и потери в пехоте. Что с транспортом? Двигаться можете или требуется техпомощь?» «Нет, не надо техпомощи. Мы вполне можем ехать. Только немножко подкрутим своими руками и все. А что с боевыми единицами?» «Единицы? Ну не тупи, Гомер. Ресоциализированные. Что, уже даже не люди, а единицы?» — подумала Маша, а вслух сказала. «А эти? Мы потеряли половину. Снимите с них броню, а мясо бросьте. В общем, делай как по инструкции, не мне тебя учить. И 14-й транспорт тоже обшмонайте. За дополнительные комплекты брони нам премию могут дать». И да, экипаж 14-го незадолго до этого докладывал о том, что они подобрали какую-то необычную особь зергов. «Вы там тоже посмотрите, для научного отдела может быть интересно». «Обязательно, мисс Синтия, мы проникнем во все, даже самые укромные щели». «Ха-ха-ха, ну, Гомер, ты скажешь, так скажешь. Береги себя, милый, жду тебя». Связь прервалась. Да, не гримдарк. Как говорили мама и папа, ситуация сложилась на букву «Х», и не подумай, что хорошее. А получалось, что Бигжук случайно забросил их в тыл, на охраняемую линию снабжения. Иначе зачем здесь патрули? Если бы люди считали эту территорию не своей или нейтральной, то тут вместо патрулей ездили бы конвои снабжения. Видимо, их группа – это не единственные зерги, прокопавшиеся через грунт. Похоже, патрули выполняют противодиверсионную функцию. Катаются туда-сюда по маршрутам, и если видят соизмеримого противника, то уничтожают или вызывают подмогу. В крайнем случае, убегают. Но если судить по малочисленности патрулей, то группы больше 70 им тут не встречаются. Одному транспорту при десанте вполне по силам продержаться до подкрепления или сбежать, что, видимо, и попытался провернуть 14-й транспорт. Да вот только, изменившийся до неузнаваемости Гиблинг спутал им все карты. Это, конечно, хорошо, что она понимает тактику противника, но вот что делать ей и ее стае. Несколько часов передышки этим дурацким разговором с Синтией она выиграла, но что дальше? Нужно прорываться к по-настоящему большой группе зергов и уже там действовать по обстоятельствам. Но блин, как? Маша попросила Бигжука привести ее в это место, потому что выход из подземелий – это точка схождения множества туннелей. Отсюда можно двигать куда угодно. Можно уйти в другие подземелья или даже на поверхность. Но если бы она была на месте людей, то засеяла бы все минами с системой опознавания свой-чужой. А чтобы лишний раз не гонять транспорт, установила бы посреди минного поля бункер с бригадой инженеров, обученных минному делу. Отличная у ребят служба, сидишь, местных мух гипнотизируешь, а срок идет и деньги капают. Как же ты не вовремя застрелился, Гомер. В отчаянии Маша пнула труп. Живым бы ты был для нас полезнее. Маша оперлась своим брюшком о пульт управления и, видимо, села на кнопку зажигания. Двигатель утробно чихнул и загудел, а Маша, кажется, услышала звук колокольчика. Машина-то работает, с двигателем все в порядке, и в баке есть топливо. Нужно только найти такой способ передвигаться, чтобы не привлекать внимание. Маша по-новому осмотрела труп Гомера. Как сказал один неубиваемый слизень из старого мультика: «Мозгов у меня нет, но есть идея. Патрульный транспорт, примерный вид. Глава 6. «Ну, где копать?» – спросила Маша. «Здесь». Попрыгал на одном месте бонзай. «Ты уверен, уже третью яму копаем?» «На этот раз, да. Я считал, сначала 100 шагов на север от камня, похожего на гору дерьма, потом 15 шагов на восток. Бонзай, а как ты вообще отличаешь камни, похожие на горки дерьма, от обычных?» – включилась в диалог Саша. «О, мне, кстати, тоже интересно». Подключилась Кристина. «Ведь дерьмо, оно бывает разное. Может быть жидкое, а может и твердое, даже с примесью костей. Это, если жрать не пережевывая. Дерьмовый ориентир в пути. Укажет направление дерьмовому проводнику. Цель путешествия не ясна, но плохо пахнет. Метко сказано, половинчатый ты мой». Маша погладила епошку по мордочке, отчего тот даже ненадолго случайно активировал двигатель и взлетел над землей на пару метров. Правда, быстро потерял управление и приземлился мордочкой в щебень. Взлеты у него получались неплохо, а вот приземление – не очень. Поэтому, для нормальных полетов он объединялся с жопокрылом. Несчастная жертва Сашиных экспериментов в области пластической хирургии давно приспособилась к своим новым способностям. Жопокрыл научился неплохо планировать, а сейчас, объединившись с епошкой, они представляли из себя вполне самостоятельную воздушную единицу. Как несчастный самурай дожил до жизни такой, в двух словах, не расскажешь. А все началось с того, что Маша и ее ближний круг организовали мозговой штурм и приняли предложение передвигаться дальше на человеческом транспорте. Он был вполне вместительный, особенно, если выбросить все ненужное. А ненужным для зергов было все, что можно отодрать от стены и не годилось в пищу. Тут таких вещей было много, ведь пресловутый БТР был значительно больше своих земных аналогов, раза так в три, и это логично, ведь помимо транспорта он еще должен был выполнять роль склада и дома, для более чем 10 людей, в течение около недели. И ладно ресоциализированные, эти, походу, даже скафандры не снимали, но вот пилот, командир и стрелок, нуждались в каких-никаких, а условиях. Поэтому, в ПТРе были даже откидные полки для полноценного сна, так что, места для трех матерей стай, свиты общей суммой в 30 зерглингов и полгиблигна, не то, чтобы очень, но хватало. После полевого ремонта, в ходе которого, под руководством более-менее разбирающегося в человеческой технике бонзея, с 14 год транспорта были скручены целые колеса и установлены на 16 краткое, машина свита принялась зачищать хвосты. Они должны были уничтожить следы своего присутствия. Согласно инструкции, офицеры доминионской военной компании не должны были бросать дорогостоящее оборудование, а по возможности, вообще спасать, не обращая внимания на потери среди боевых единиц. Это так было записано в местном аналоге устава. Но зергам все это железо сейчас, как чемодан без ручки. Стало быть, гори все синим пламенем. Зерги стащили весь ненужный хлам, все боеприпасы, а также все трупы, которые не успели выковырить из скафандров вечно голодные зерглинги и устроили большой бум. Так они избавились от излишних улик. Сборочная бригада инженеров, которая прибудет сюда для более тщательного лута, обнаружит только груду полурасплавленного остова транспорта и трупы подгнивших зерглингов. Дальше начались уроки вождения. И тут была маленькая такая проблема. Любой желающий мимо проезжающего союзного транспорта мог вызвать водителя на конференц-связь. И тогда случайному собеседнику откроется прелюбопытная картина. Пучащий от напряжения глаза, человекообразный зерг-пилот, на фоне которого маньячит уложенные штабелями, для экономии пространства, зерглинги. Зрелище настолько противоестественное, что не каждый в это поверит с первого раза. Но Маша не собиралась испытывать на прочность судьбу и нервы местных пилотов. Поэтому сначала растворила в кислоте тело Гомера, потому поглотила его, усвоила ДНК, переварила на биомассу и уже тогда сделала, из той же самой биомассы, двойника Гомера. Похоже, действительно становлюсь зергом-маньяком. Сначала покрошила с полдюжины мужиков, потом довела незнакомого, ничего не сделавшего плохого мне мужчину, до самоубийства, а в завершении, съела его. Нет, не быть мне положительным героем. Неудивительно, что Керриган от жизни такой превратилась в законченную социопатку без капли эмпатии и сочувствия, грустно подумала Маша, любуясь на голову Гомера без мужских гениталий. Мимик был готов к эксплуатации, а задний фон с зерглингами можно занавесили брезентом. Вот только, с управлением аватаром у Маши вылезли прошлые косяки. Когда она пыталась сосредоточиться на аватаре и шевелить им, ее настоящее тело также двигалось, что создавало ужасный дискомфорт для всех окружающих. Пришлось частично помести свое основное тело в спячку. Частично это потому, что ее разум бодрствовал и управлял аватаром, тогда как тело королевы Улья спало в коконе. Управлять транспортом оказалось не сложнее, чем автомобилем, так она старалась думать, потому, как правил в прошлой жизни у нее не было, и водить она не умела. Всему пришлось учиться на месте. Благо, есть многомудрый бонзай, который интересовался всем и вся, поэтому был вполне компетентен, чтобы давать советы. А чтобы он случайно кому не попался на камеру, его посадили в шлем от легкого скафандра, где он себя чувствовал вполне комфортно и даже спал там. Так они несколько дней ехали на юг, в сторону бывшего гнезда, ее бывшей стаи. Почему именно на юг, а не на север, где выход на поверхности подальше от этой войны? Да потому, что люди установили на выходе заставы и карантинный досмотр. Там уже даже аватар не проскочит, не то, что транспорт, набитый зергами. И служат там нормальные военные, а не ресоциализованные или зэки по контракту. На юге сейчас стоит полевая база, из которой планируется дальнейшее продвижение сил людей, а также прочие боевые и логистические маневры. Если получится проскочить базу, то Маша со свитой окажутся в землях, занятых зергами, и можно будет двигаться относительно открыто. Правда, и сейчас к ним особо не цеплялись. Большинство персонала этой военной компании было укомплектовано за счет тяжких заключенных, военных преступников и финансовых банкротов. Кому совсем не повезло, те пополняли ряды ресоциализованных солдат. Очень часто в ресоциализованные можно было угодить, находясь здесь на службе, за какой-нибудь проступок или по прихоти высокого начальства. Учитывая вышеперечисленных факты, дисциплина в компании страдала, люди, по сути, были обречены, и помилования здесь никому не обещали. Правительство гарантировало только одно – службу до упаковки в цинковый ящик. Возникновение частых неуставных взаимоотношений среди персонала стало нормой, люди хотели еще чуть-чуть кайфануть напоследок. Поэтому, до 16 год транспорта всем было плевать, они, что называется, были в свободном плавании и при заходе в свою родную бухту, в виде полевой базы, должны были отправиться на короткий отдых, за время которого транспорт починит, запасы пополнит и выдадут новые боевые единицы. Ну и снова в патруль, пока не сдохнешь, что случалось здесь регулярно. Поэтому, коллегам по патрулю было на них плевать. На связь выходили часто, и Маша не отказывала себе в удовольствии поболтать и получить ценную информацию. Но больше собеседники интересовались, где можно разжиться чем-нибудь полезным, вроде координат заброшенной базы или покинутой техники. За собранный хабар персоналу начисляли бонусные очки, за которые можно гульнуть, купив себе наркотики, алкоголь и проституток. Правда, есть тут еще и черный рынок, на котором, перепродав вещи, можно достать реальные деньги. Помимо патрулей, тут еще шныряли автофуры, доставляющие припасы с поверхности. Мелькали они так часто, что создавалось ощущение нахождения на трассе рядом с немаленьким населенным пунктом. Но в фурах не было пилотов, и управлялись они автоматикой. Программы автопилота любопытства также не проявляли. От сложившегося общего пофигизма в тылу, Машу так и подмывало пошалить и крикнуть в общий эфир «Слава Галактазару!». Но даже тогда, не факт, что на них обратят внимание, скорее всего подумают, что командир транспорта выкурил или снюхал чего-нибудь забористого. И разумеется, поинтересовались бы, где достал и есть ли там еще. Уже несколько дней в тылу у людей, на захваченном транспорте, колесит небольшая группа зергов и ноль реакций. Выходящие на связь коллеги и диспетчеры были вполне удовлетворены тем, что абонент выглядит как человек и говорит на английском. А собственно, чего еще надо? Похоже, предположить, что зерги будут выдавать себя за людей и смогут кого-то обмануть, местным служакам и в страшном сне не снилось. Ведь зерги – тупые животные, способные только идти напролом. Стереотип ли это, инертность мышления или просто некомпетентность, Маша не знала, но пользовалась. Хотя, скорее всего, служивые ведут себя согласно нормальным нормам поведения зергов. Ведь группа Маши – это аномалия, поведение которой сложно предугадать. Что касается быта, то устроились относительно неплохо, это если не двигаться. Да и куда в транспорте ходить? Зерглинги пребывали в состоянии близком к сну, матери стаи в состоянии, близком к депрессии. Развлечений, кроме разговоров между собой и слушаний музыки, здесь не было. Правда, был еще небольшой монитор, на котором можно было смотреть фильмы, но в памяти бортового компьютера оказалось только порно. Зато порнухи было столько, что можно сказать, она была любой вкус, даже с пришельцами. Оказалось, что даже протасу есть куда присунуть. И как этих кинодеятелей за такое не экстерминировали. Матери стаи смотрели на подобные вещи скептически, так как ничего не понимали. Да и музыка грубой солдатни, набранная из отбросов общества, не особо понравилась. Матери стаи, как ни странно, тяготели к классике, а сейчас у них был только шансон, блатняк и попса. Поэтому все лениво слушали переговоры патрулей. Единственный просвет в их путешествии – это редкие прогулки, когда неспящие члены стаи выбирались из транспорта поразмять ноги и поискать чего-нибудь поесть. Споесть сейчас в тоннелях было туго. Люди выжигали огнем весь крип до костного основания и распыляли в воздухе какую-то химию, не дающую спорам крипа сесть и разрастись. Была, конечно, мысль атаковать автофуру, но это могло привлечь внимание людей. Так что, от этого пришлось отказаться и начать жрать собственную свиту. Ежедневно, на прокорм уходило по одному зерглингу, но постепенно потребление сокращалось, и через неделю им будет хватать одного зерглинга на два дня. Но по подсчетам Маши, они должны были достичь земли, подконтрольные зергом раньше, чем кончится свита. На одной из прогулок, когда свита отправилась прогуляться, Маша обратила внимание, что епошка не покинул транспорт. Она бы и сама с удовольствием погуляла, но кто-то должен слушать переговоры и, что называется, быть на шухере. А у ее советника в этом путешествии сейчас особых обязанностей не было, и причины его затворничества были ей неясны. После небольшого допроса выяснилось, что после того, как епошка взорвал себя, его тело покорежило настолько, что центр веса сместился в переднюю часть. Потрохата его прикрылись новым слоем плоти, и лапки он отрастил новые, но вот, только остальную часть тела, не смог, и походил теперь на перевернутую боком кружку с ножками. Теперь, чтобы не пахать нос грунт, ему приходится постоянно прилагать усилия. Его телу требовался противовес, взамен утраченной половины тела. Сама Маша не могла ему помочь. Чтобы отрегенерировать ему новую половину тела, его надо поместить в хризолиту и активно снабжать виспеном и биомассой. А они сейчас сами последний сухарь без соли доедают, вернее сказать, зерглинга и не последнего, но суть к делу не относится. Да и ремонт епошки сейчас казался непрактичным и несвоевременным. То, что он не может ходить, это не главная его задача. Епошка разуменный должен думать, советовать и командовать в отсутствии Маши. Способность ходить для его деятельности – не обязательно. Однако от понимания всего этого меньше жалеть епошку Маша не стала, а даже наоборот. Он много что сделал для стаи и заслужил особого к себе отношения. Правда, лечить епошку пришлось бонзаю. Команду комрада старший: делай, что хочешь, но поставь друга на ноги. Бонзай воспринял как должное и перелопатил оставшееся в транспорте механическое добро. Выбросить вообще все лишнее из транспорта зерги не могли, хоть и очень старались, но многие вещи были попросту встроены в корпус и, чтобы от них избавиться, нужно сначала разобрать транспорт. В стенном стеллаже бонзай наковырял себе деталей, главная из которых была турбина от скафандра-головорез. Был и ведь скафандр, видимо, он предназначался для Гомера, как офицера транспорта. Но бонзая, прежде всего, интересовала именно турбина. Потом, он весь следующий день устраивал пляски с бубном и камланиями над встроенным в стену верстаком, на котором собирал епошки протез. При этом, всех интересующихся посылал к протасовой матери на ассимиляцию. И вот, на третий день исхода машины стаи от заразителей, под чутким словесным руководством и нефизическими понуканиями, в виде несильных подзатыльников от бонзая, Саша стала собирать епошку и протез в гиблинга-киборга. Причем, бонзай настаивал, чтобы это делала именно Саша, наверное, потому что обзывать и давать подзатыльники Маше не положено по субординации, а с Кристиной, это вообще становилось суицидальной затеей. Гений бонзай сделал все настолько хитро, что взрывчатка, вырабатываемая в теле епошки, попадала в двигатель как топливо, и теперь он сам мог обеспечить себя горючкой. Правда, выработку топлива он, естественно, не контролировал, и ему раз в день хочешь, не хочешь, а приходилось минут пять летать. Апгрейд епошке и Маше понравился. Епошке, потому что, поднакопив топливо, он мог сделать из себя огнемет, а Маше тем, что ни ей, ни ее подругам, теперь не придется постоянно отсасывать у него взрывчатку. Вот так они и ехали. Где-то весело, где-то не очень. Транспорт, быстрее 70 км в час по бездорожью, ехать не мог. Да они и не выходили на максимальную скорость, боясь повредить что-нибудь, ибо замену взять неоткуда. Ну технически, конечно, можно взять на гоп-стоп других патрульных, но это излишний риск. Дни считали в зерглингах, один день один сожранный зерглинг, жалко, конечно, но куда деваться. Они, по крайней мере, неразумные и умирали мгновенно, без мучений. В один из таких рутинных дней, когда Маша глядела на мир глазами аватара, закинув ноги на приборную панель, Банзай сообщил, что сейчас они проезжают недалеко от того места, где седьмая когда-то закопала третью. А ведь Маша уже почти забыла о ней, так как очень много событий прошло с того времени. Помнила только, что у нее был вздорный характер, и она, при каждой удобной ситуации, пыталась бросить камень к ней в огород. Отношения у Маши с третьей складывались непростые, но ничего из ряда вон, вот как у Кристины с Сашей. Но Маша третью простила, хоть та и не в курсе. «Последний раз, когда я ее видела, на ней топтался ультралиск», ответила, незадолго до начала раскопок, Маша Банзаю. И весь ее богатый внутренний мир вывалился через яйцеклад. «Комрад старшая, вы мне это рассказываете? Да я на том копыте был, которая ее раздавила». Ну да, Банзай, застрявший тогда между пальцами стопы ультралиска, наблюдал, что называется, из первого ряда и при желании мог даже лапками потрогать. После битвы у третьей был настолько жалкий вид, а Маша столкнулась перед выбором. Спасти третью, но для этого надо было ее сначала простить или просто уйти и дать, таким образом, своему сопернику умереть. И именно, что сопернику, который просто мешает жить, а не смертельному врагу, которого нельзя щадить. Маша никогда не считала третью серьезным врагом, слишком глупо и прямолинейно та поступала, чтобы воспринимать ее всерьез. По пути к гнезду их встретила седьмая и своими телепатическими способностями определила, что третья больше не состоит в стае Эзры, а значит, стала врагом. Как прятали кокон с третьей, Маша тогда не видела, так как за попытку разглашения своей попаданческой природы, словила сильный удар псионикой по мозгам и провалялась без сознания часов 10. Потом было бесславное восстание седьмой и поражение, потому что Эзра все прочитала. Гибель четвертая и бегство Маши к заразителям, возрождение из личинки, съемки сопливого фильма, атомный взрыв и последовавшая за ним военная кампания людей. Все это время третья проспала. В ее кокон было закачано достаточно биомассы, чтобы она могла спать годами. Но ее могли найти дикие зерги или авангард людей. Машины, выжигающие крип, могли задеть ее кокон, могло произойти что угодно. Еще около 20 минут Маша терзала себя отговорками и сомнениями, так как будить третью ей не хотелось. Она даже попыталась убедить себя в том, что находясь во сне, третья в большей безопасности, чем сейчас Маша. Но она понимала, что, пока просто всерьез никто никого не ищет, иначе Бигжуку с его заразителями не удалось бы отсидеться и двух дней. Люди заняты тем, что пока успешно перемалывают основные силы зергов, а как закончат это делать, то возьмутся за ренегатов. И тут уже не отсидеться ни третьей в своем коконе, ни Бигжуку в своей засыпанной крепости. Люди всех найдут, всех уничтожат и если надо, даже взорвут планету. Только уничтожение планеты – это не гарантия уничтожения зергов. Поэтому третью надо откапывать. Как ни крути, а Загара права, нужно всем сплотиться, ну, или бежать. Второе для Маши, даже как-то симпатичнее, потому что людишек было тоже жаль. В душе Маша продолжала считать себя человеком, и в таком свете устраивать геноцид людей на чаре было как-то неудобно. С этими мыслями Маша сбавила скорость и развернула транспорт. И вот уже несколько часов они копали ямы и пытались найти третью или то, что от нее осталось. «Послушайте, первые три раза мы копали не там, потому что тогда я ездил на дружке, а он больше обычных зерглингов, и шаг у него шире. Вот я и не мог определиться с местом, но сейчас все точно». Клоп-милитарист протащил свое брюшко по земле, рисуя им крест. «Третья здесь, копайте. Моя королева, чем мы тут вообще занимаемся?» – спросила Кристина, не проявлявшая до последнего момента интереса к их мероприятию. «В пиратов играем, видишь, нет», всплеснула руками Маша, одним глазом через аватара следившая за сканерами транспорта. «А то еще заглянет кто на огонек, а тут они, такие красивые с лопатами наперевес. Сейчас клад откопаем и делить будем». Клад, а это вкусно, сказала Кристина, перехватывая здоровую лопату из кости двумя руками. Откопаешь, увидим. Кристина скептически посмотрела на лопату, выращенную специально для нее. Лопата – это весьма энергосберегающий способ копать, ну не будить же для этой цели оставшихся зерглингов. Они же проголодаются, их кормить придется. За раз, Кристина могла зачерпнуть 15 килограмм грунта и очень быстро копала местный грунт, похожий на щебень. Вот только удовольствие ей это никакого не доставляло. Отложив лопату в сторону, она сузившимися глазами уставилась на япошку. Киберклоп почувствовал этот недобрый взгляд и поспешил спрятаться за своей госпожой, но не успел. Вытянув жвало, Кристина поймала его и удерживала словно роллы палочками. «Госпожа, спасите!» Не попросил, а скорее потребовал япошка. «Кристин, что ты собираешься делать?» Спросила Маша, не думая, что ее советнику что-то грозит. «Да так, идея в голову пришла», коротко объяснила Кристина, и, повернув япошку к себе лицом, спросила. «Ты способен дать сильный напор воздуха, не создавая огневую струю? Теоретически, он на это способен, но только если активирует воздухозаборники и переключит турбину в плановый режим полета, а сейчас он находится в режиме форсажа. Но для полета надо сначала зарядить аккумулятор», ответил за япошку Бонзай, теперь знающий о теле друга больше, чем он сам. «Делай», распорядилась Кристина. Бонзай подполз к япошке, открыл панель на его кибернетической части тела и что-то там нажал. Из турбины ударила небольшая струя ровного пламени. «Что ты делаешь, брат?» С жалостливыми интонациями спросил япошка. «Делаю из твоей задницы турбогенератор, брат. Может, не надо, брат? Надо, брат, надо. Я когда эту штуку первый раз установил, то сразу захотел испытать все ее возможности. Брат, я хоть живым останусь, да ты успокойся. После того, что ты с собой сотворил, то, что сейчас произойдет, это так, игра в бирюльки. Но на всякий случай помолись нашему зерговскому богу. Ох, сохрани меня, высший разум». В трех местах на турбине поднялись воздухозаборники, а пламя стало совсем слабеньким и через пару минут вообще затихло. Все, топливо прогорело, заряда аккумулятора хватит на 5 минут работы. Важно сообщил Бонзай. «Думаю, мне хватит», сказал Кристина и взяла на руки япошку под мышку. «На что жать, лучше упри его себе в грудь и держись его двумя руками, с непривычки может сильно дернуть», сказал Бонзай и на всякий случай вцепился Маше в лапу. «А жать на красную круглую кнопку». Пока Кристина искала упомянутую кнопку, Бонзай забрался выше и сообщил. «Комрад старшая, нам лучше отойти». Маша не стала подвергать сомнению слова Бонзая, он всегда знал, что делал. За собой Маша потянула и Сашу. «Япошка, если почувствуешь, что вышел из атмосферы, то крикни, поехали», — попросила Маша.